Эпилог второй. October 14, 1918 года председатель Козловской ЧК «Бесстрашный» сидел в кабинете и мучился похмельем. Вчера опять расстреливали вторую неделю подряд. После казни приходилось пить водку, а утром всегда болела голова. Как разорвать этот круг, чекист не знал. В подвале было еще много врагов, и каждый день подвозили все новых и новых. В день стукнули, и просунулась голова заведующего секретно-политическим отделом Нахамкиса. «Товарищ Бесстрашный, разрешите?» «Заходи, что надо?» «Я списки на сегодня принес». «Оставь, я погляжу. Сколько нынче?» 7. «Все оформил, как полагается», — Нахамкис обиделся. «А когда это мы не так оформили?» «Ну, иди, иди». Заведующий положил стопку бланков на край стола и вышел. Председатель с трудом разлепил руки, выпил теплой невкусной воды из графина, подвинул бланки и стал читать. Через час обеденный перерыв, тогда можно будет опохмелиться и заесть горячим. А пока надо потерпеть и сделать дело, чтобы потом гулять смело. Проект резолюции уже был напечатан в верхнем левом углу учетного листа. Текст был неизменным. И Бесстрашный также неизменно расписывался красными чернилами внизу резолюции. Он увлекся машинальной работой и чуть не просмотрел этот лист. Уже занес руку, но остановился. Перечитал еще раз куцые сведения о преступнике, которого предлагалось пустить в расход вместе с 6 другими. Отложил перо и крикнул: «Эй!» Тут же вошел секретарь председателя ЧК Абросимов, молодой румяный парень из вчерашних гимназистов. «Звали, товарищ председатель?» «Ага. Вот что!» Бесстрашный замотал головой, не удержался и чихнул. «Шайтан!» «Будьте здоровы, товарищ Бесстрашный!» — улыбнулся секретарь, уже зная, что будет дальше. Председатель в этот раз ограничился 3 шайтанами, вытерся рукавом и приказал: «Там есть такой капитан, Лыков Нефедев, на сегодня назначен». «Так точно, опасный вражина». «Да? Приведи-ка его сюда, хочу поговорить с ним». «Слушаюсь». Как все мальчишки, не попавшие на войну, Абросимов очень любил тянуться, печатать шаг и вообще изображать из себя армейскую кость. В кабинет ввели человека в старом пиджаке, который не мог скрыть военной выправки. Тот встал под лампу, глянул на Бесстрашного. Чекист пристально всматривался в лицо капитана. Хорошее лицо и держится неплохо, видно, что не боится. Печать обреченности уже легла, но обреченность решительной. Такой в последнюю минуту слабины не даст. Бывший патолер попробовал вспомнить, сколько подобных лиц он видел за последние месяцы, с тех пор, как был объявлен красный террор. И не мог. Много, очень много, нет, даже страшно много. И большинство были вот такие, умные и с чувством собственного достоинства. Когда же это кончится? Капитан смотрел чекисту прямо в глаза и ждал. Тот взял в руки учетный листок. «Лыков Нефедев?» «Да». «Николай Алексеевич?» «Да». «А у батьки твоего какая фамилия была?» «Тоже Лыков Нефедев», — капитан удивился. «Для чего интересуетесь?» «Ты отвечай». «Нет, отец был просто Лыков». «Он в полиции служил». Офицер замешкался, но потом признал: «Да. И звали его Алексей Николаевич». «Именно так», — озадаченно подтвердил арестованный. А лицо у страшного комиссара вдруг сделалось растерянное и какое-то беспомощное. Оба молчали. Один в руках у другого и знает, что жить ему осталось до темноты. Ночью чекисты включают двигатель от моторной лодки, специально спущенный в подвал, и под его рев расстреливают пленников. Тех, кого утром сняли с довольствия. Капитану уже объявили, что кормежки ему сегодня не полагается. Все понятно. И вдруг чекист задал вопрос, которого офицер никак не ожидал услышать. «Скажи, а ты Брюшкин или Чунеев?» Капитан замер от неожиданности. — Как? — Ну, ты который из двух? Брюшкин или Чунеев? — А вы откуда знаете? — Потом объясню. — Ну, Чунеев. — А брательник где? — Не знаю, мы потеряли друг друга. Бесстрашно усадил капитана напротив себя и смотрел на него с непонятной симпатией. — Ну, а батька твой? — Тоже не знаю. Я был в Персии, когда все случилось. Приехал в Петроград уже в январе 18-го. То есть власть была уже наша? — Ваша, — ответил Лыков Нефедев с такой интонацией, что тут же осекся. Однако чекист не обратил на это внимания и продолжил расспросы. — Но ведь ты же пытался найти батьку. Что люди говорили? — А некого было спросить. Кто знал, сам исчез. Даже для временного правительства отец был царский сатрап. — Да уж, — дернул себя за ус бесстрашный. — Побольше бы таких сатрапов, глядишь, и революции бы не понадобилось. Капитан в упор посмотрел на чекиста. — Ты знал его? Тот лишь отмахнулся. — Неужели так и не нашел концов? Ведь человек в больших чинах не иголка, чтобы бесследно пропасть. — Не нашел, — разочаровал чекиста капитан. — В январе какие были концы? Чиновников такого ранга еще временно арестовывали и сажали в Петропавловку. Потом кого-то отпустили, а кто-то так и сидел до Октябрьского переворота. Думаю, отец не хотел сдаваться этим дуракам. Он был гордый и вины за собой никакой не чувствовал. Если ты его знал, то поймешь, о чем я. Он же всю жизнь ловил жуликов и убийц. Чего ему было стыдиться? За что в Петропавловку? Да, кивнул бесстрашный. Тогда не разбирались. — А сейчас вы разбираетесь? — чекист побагровел. — Да ты же на юг шел, в добровольческую армию, разве не так? Оба снова замолчали, потом бесстрашный спросил спокойным голосом. — Ну, хоть что-то ты узнал? — Один человек, Кундрюцков, его фамилия, бывший городовой, предположил, что отец вернулся в Нижний Новгород. Он был оттуда родом. Но это только догадка. Думаю, когда стали хватать полицейских, он перешел на нелегальное положение. А там вторая подряд революция. Я надеюсь, что отец жив и здоров, прячется, как многие, и мы с ним когда-нибудь увидимся. Голос капитана дрогнул. Бесстрашный шмыгнул носом, встал. — У тебя вещи где? В камере? — Да. — Ты вот что, Николай, ты не бойся меня. Сделай так, как я скажу. — Что сделать? Тебя сейчас повезут на расстрел. Ну, для всех остальных, значит. Лыков Нефедев слушал чекиста, ничем не выдавая своих чувств. Тот продолжил. Сядем ко мне в мотор. Отъедем тут в одно место, где мы, делаем это. Пойдем с тобой в лесок. Я кобуру расстегну. Ты не бойся, это понарошку. Я свое еще на фронте отбоялся, ответил капитан. И чекист понял, кто из них двоих по-настоящему бесстрашный. — Ну, иди за вещами. Мы быстро все сварганим, испугаться не успеешь. Председатель ЧК вывел арестованного в коридор. Там стоял Нахамкис и смотрел на них во все глаза. — Бумаги я подписал, забирай. — А с этим что, Зот Иванович? — Этого я сам шлепну, не откладывая в долгий ящик. Отвезу его сейчас в Каменку и шлепну. — Я с вами. — Отставить. Там у тебя с Мочаловым и Луппо непорядок. — Какой еще непорядок? — возмутился заведующий секретно-политическим отделом. — Такой. Обличительные показания на них дал бывший помощник исправника Ёлкин 3 дня назад. — А как он мог их дать 3 дня назад, если мы его еще в августе расстреляли, а? Думал, я не замечу? Думал, товарищ бесстрашный, все мозги уже пропил. Ты ведь в таком духе строчишь на меня доносы в Тамбов. Нахамкис, единственный из расстрельщиков, не пил после казни водку, а потом записывал слова захмелевших товарищей, перевирал им во вред и отсылал начальству. Двое чекистов, тяжело дыша, уставились друг на друга. Нахамкис сдался первый. — Ну ладно, ладно, люди смотрят. — А пусть знают, кто тут главный, — непримиримо заявил бесстрашный. Иди, Мотя, чтобы к ночи все было в ажуре. А снова на меня напишешь, сам к стенке встанешь. Я еще в 5-м году в Кронштадте кровь проливал за революцию. А ты в это время что делал, околелый черт? В Сморгоне фальшивые пятерки фабриковал. Пошел вон с моих глаз!» Через 10 минут капитана Лыкова-Нефедева усадили в автомобиль председателя ЧК. Офицер был бледен, в руке держал тощий вещмешок и выглядел немного растерянным. «И не такой будешь, когда тебя к могильной яме везут». Следом в авто влез бесстрашный и кивнул шоферу. «Давай, сам знаешь, куда». Высокомощный мотор долго ехал. Сначала по Козлову, потом по Слободе, затем выбрался на лесную дорогу. Спустя 30 минут свернул направо по накатанной колее и углубился в лес еще сажений на 100. Остановился на поляне. «Мне с вами, Зот Иванович?» — спросил шофер, доставая из кобуры наган. «Что же я, совсем немощный? Сам контру не кончу», — ответил председатель. Он тоже вынул оружие. Маузер чужой монограммы. «Сиди здесь, я быстро», — и кивнул офицеру. «Вылазь, приехали. Жаль вон по той тропе». 2 человека шли по утоптанной дорожке несколько минут. Шум работающего двигателя становился все тише. По обеим сторонам тропы виднелись свежие бугорки. «Стой!» — Лыков-Нефедев повернулся, все еще не до конца веря в обещание чекиста. Но тот уже убрал маузер в кобуру и протягивал капитану что-то в кулаке. «Возьми, тут много пригодится». Тот взял и развернул. Оказалось, что это деньги, не керенки, а еще царские. «Бери, крестьяне их больше других уважают. На них все купишь». В пачке было 1000 рублей разными банкнотами. «Николай!» — голос бесстрашного дрогнул. «Я, понимаешь, хочу... Нет, надо с самого начала. Твой отец когда-то давно спас мне жизнь. И не одному мне, а всей нашей шивобратии. Кому удивился капитан? Шайка наша так называлась. Мы боролись за народное счастье. Ладно, это долгая история. Короче говоря, вот как я твоего отца отблагодарил. Чуть-чуть его сына не кончил. Эх, судьба индейка. Ты иди, Николай, по этой тропинке. Я пальну в воздух для шофера, ты не бойся». Бесстрашно говорил торопливо, сбивчиво. Глаза его подозрительно блестели. «Твой отец — человек. Не вышло мне ему угодить. А есть за что, есть за что. Не ему хоть сыну жизнь спасу. Да, хоть сыну. Я бы за твоего отца, а вот не довелось. Вместо этого довелось мне, Николай, много людей казнить. Теперь спать не могу. Не знаешь, когда все это кончится». «Уходил бы ты от них», — буркнул капитан. «А куда? Куда? Нам не знаешь, сколько крови. Нет, теперь все. Или мы вас, или вы нас. А ты живи и постарайся уцелеть, ладно? И отца своего найди. А найдешь, передай ему привет от Зота Кизякова. Скажи, что я фамилию сменил. Меня теперь зовут как наш миноносец. И что тебя уберег, сообщи, ладно?» «Обязательно. Спасибо тебе. За мою жизнь спасибо». Бесстрашный вынул маузер, пальнул в воздух, снова убрал в кобуру. Потом вдруг обнял на прощание офицера и сказал: «Иди, вон туда иди, на Норд-Ост. В 20 верстах есть деревня Мигина, в ней беглецов принимают за деньги. Только все не показывай, а то убьют за такую сумму». Капитан торопливо двинулся по тропе. Чекист сказал ему в спину: «Ищи отца, не бросай это дело». Повернулся и пошел к автомобилю.